Глава 14. Свадьба. Эстер. Это так странно. После быстрого омовения я снова влезла в свое свадебное платье. Гидеон помогал мне его надеть, а я все время опасалась, что вот сейчас услышу треск ткани. Он рванет платье, и мы опять свалимся в объятия друг друга на диван или на пол, или куда придется. Но дракон касался меня деликатно, и мне было немного печально. А Гидеон в его темном одеянии с серебристыми аскельбантами был так хорош, что я сначала остолбенела. Крепко зажмурилась и тут же открыла глаза, сглотнула. «Нравится, Эстер?» — самодовольно хмыкнул дракон, галантно беря мои подрагивающие от волнения пальцы в свою сильную горячую руку. «Очень. Только выдыхаю, оглядывая широкие плечи своего будущего мужа. Все достоинства его тела только подчеркивает эта одежда. Штормовые серые глаза дракона. Сейчас они смеются. Пока он не опасен, но это только пока. И полуулыбка на идеальных жестких губах не злая, не саркастичная. Серебристо-белые буйные волосы разметались по плечам дракона, упали на серебристые элементы его богатых одежд. Это руны, вдруг поняла я. Руны из серебра. Драконы часто носят такое на одежде, и метка истинности, она тоже состоит из рунического става, утопленного в завитки. Змеи в этом не сильны, а драконы очень хорошо ладят с магией рун. А нет ли в этих магических письменах какого-то скрытого смысла? Не причинят ли они вреда кому-то и жителям моего мира, стоит Гидеону покинуть магический контур своего особняка-тюрьмы, размышляла я, пока Гидеон медленно вел меня по дикому саду в сторону границы магического контура. Что нахмурилась, Эстер? Голос Гидеона стал жестче, рука сжала мои пальцы чуть сильнее, не до боли, но мой муж меня предупредил. Мы остановились, я перевела взгляд на его лицо. Он разозлился, поняла я, потому что глаза стали прозрачно-серыми, и грозовой запах стал более терпким, и в землю вокруг нас начали бить редкие молнии. Я вздрогнула от первой, но последующие уже не реагировала. Это было демонстрацией, у дракона испортилось настроение. На случай, если по хмурому, по-мужски красивому лицу я чего-то недопоняла. Я светло улыбнулась Гидеону и перехватила его руку иначе, не по этикету, а сплетя свои пальцы с его. «Да, я поняла все. Убери, пожалуйста», — указала взглядом на молнии. «Постарайся меня понять, Гидеон. Я не могу контролировать каждую свою мысль. Каждое справедливое, согласись, опасение». В небе громыхнуло. Я взвизгнула и рывком вжалась в грудь Гидеона. Он помедлил миг, затем мягко рассмеялся и заключил меня в объятия, сцепив руки замком у меня за спиной. «Я постараюсь быть терпимее, Эстер». «Спасибо». Мягко целую Гидеона в широкую шею, поднимаюсь на носочки, и он опускает ко мне свое лицо, коротко жарко целует в губы. «Сегодня, Эстер, я точно никому не причиню вреда, даю слово. Так тебе будет легче». «Сегодня и завтра быстро поправляю я. Торгуешься со мной, Эстер?» Заглядывает мне в лицо дракон, насмешливо приподнимая одну бровь. «Нет, да, ну пожалуйста, Гидеон. Мне будет спокойнее, я не буду искать взглядом часы. Сейчас уже довольно поздно, мы задержались». «Ладно, змейка Эстер», снова этот мягкий смех и целомудренный короткий поцелуй в губы. «Ой, еще, Гидеон, вот как сейчас...» «Так меня и целуй во время семейного праздника, а то родители...» «Нет», — рявкает Гидеон и после короткого смешка продолжает. «Вот это точно нет, Эстер, и не проси. Поцелую свою жену, как считаю нужным. Твои родители могут отвернуться, если угодно». Я согласно киваю. «Ну хотя бы с папой за праздничным столом не поругаешься?» Совсем жалобно спрашиваю я. «Нет», — закатывает глаза Гидеон, увлекая меня к замерцавшему участку в витой ограде особняка. Это ждет нас теневая тропа, что откроется здесь и выпустит нас в один из храмов драконьих богов. Я там даже никогда не была. Я восхожу на теневую тропу, держа Гидеона за руку. Маленькая победа, почему нет? Небольшая змеиная хитрость. Сразу после отказа в просьбе просить что-то попроще. Я и не рассчитывала, что Гидеон согласится на целомудренный поцелуй, но только что обеспечила себе спокойный праздничный ужин. По крайней мере, я так думала. Мы сошли с тропы у врат в храм серого камня. Я никогда не была внутри, но знала, что он посвящен одной из самых почитаемых богинь драконьей расы. Они звали ее Каменной Драконицей, что-то вроде Покровительницы Перерождений. Иначе почему она изображалась как почти скелетированный дракон в звериной форме, но в венке из белых мелких весенних цветов. У змеев вообще не было богов. Мы верили в свет и тьму. Точнее, знали, что свет и тьма есть. Обращались к магии стихии, что до богов. Этот термин мы соотносили с очень могущественными колдунами, перешедшими определенную черту, победившими время, пространство и поле вероятности судьбы. Мы знали, что такие есть или были, но драконы вкладывали в это нечто совершенно другое. Мне предстояло все это узнать и понять, как мыслит мой муж, возможно, даже поверить в то, во что он верит, со временем. Мы с Гедоном зашли в храм и приблизились к жрецу, одни в круглом зале. В центре его алтаря та самая огромная статуя скелет в венке, и жрец у ее подножья. Мы остановились напротив него, жрец наговаривал слова клятвы, связывал наши руки с Гедеоном какими-то магическими лентами, сотворенными из воздуха. Непонятная мне иномирная магия, фактурой, совершенно не похожая на мою. Я отвечала в положенных местах текстами обетов, я знала, что говорить. Отвечала по инерции, успевая оглядеть храм, мрачный, со свечами, горящими плотными рядами, на выступающем островке вдоль покатых стен, непрерывной лентой множество свечей, что загорались сами собой, опоясывали зал. «Эстер!» — рычащий шепот Гедеона привлек мое внимание. «Сконцентрируйся! Смотри на меня, жена!» «А почему мы здесь одни? Где все?» — я заглянула в штормовые глаза Гедеона, но ответ я получить не успела. «Дети мои!» Привлек наше внимание жрец. «Богиня отказывает вам в связке судеб». «Что? Что?» Мы с Гедеоном переспросили одновременно. Он со злобным шипением, я с растерянностью. «Дети мои, богиня подтверждает истинную связь, высокое сродство тел, и дозволяет вам и дальше быть единым целым, как положено мужу и жене. Однако ваши души закрыты друг от друга. Богиня ждет вас в этот день, когда луна Мрави совершит полный цикл и проведем церемонию повторно. А если осторожно подаю голос, боясь, что Гедеона прорвет, и он, например, откусит жрецу голову? А если, почтенный жрец, мы не справимся с душами? Не очень-то понятно, что требуется, так что... Постарайтесь друг друга понять, дитя, и взглянуть на мир глазами супруга. Если не преуспеете, богиня призовет вас еще через лунный цикл, и вы оба лишитесь магии и станете людьми или погибнете. Ну, последнее, конечно, маловероятно. Гедеон зарычал, а я стала просчитывать вероятности будущего чисто на рефлексе. Папа учил меня так делать с раннего детства, привычку уже было не искоренить. «Дай мне слово», — громко произношу. Свечи вспыхивают ярче. Жрец складывает руки, жестом позволяя мне продолжить. «Дай слово, Гедеон, при своей драконьей богине, что мне не нужно тебя бояться, что ты не навредишь моей семье, земле и народу, что будешь их защищать, если понадобится. И тогда я не попытаюсь от тебя ничего утаить». «Буду честна, сделаю все, чтобы ты вписался в мой мир, и буду очень стараться понять твой «хватит!»» — рычит Гедеон, отпуская мою руку. Вижу по его изменившимся кончикам пальцев. Это чтобы не покалечить меня драконьими когтями, проросшими только что. «Ты хочешь, чтобы я поклялся перед богиней, что оставлю месть? Но месть важна, Эстер, это для дракона словно отсечь часть тела». «Мы оба в своем роде отказываемся от части тела, Гедеон». Печально произношу, нерешительно протягиваю руки к своему несостоявшемуся мужу. «Неужели то, что произошло еще до моего рождения, настолько важно, что ты даже готов перечеркнуть будущее?» «Дети мои», — снова подает голос жрец, — «богиня дозволяет свести ваши метки и отозвать истинность. Оба станете свободны». Никто не отберет через один цикл луны у вас ни жизнь, ни магию. Но решайте здесь и сейчас.